Пророк Даниил. Библейский пророк Даниил, подобно Иосифу, тоже стал знаменит своими предсказаниями и толкованиями снов. Сначала он предсказал гибель Вавилонскому царству. Но самое значительное из предсказаний Даниила — это пророчество о четырех царствах. Однажды ночью Вавилонскому царю Навуходоносору, правившему около 2500 лет тому назад, приснился страшный сон. Очнувшись от кошмара, царь созвал всех тайновидцев и гадателей для того, чтобы они дали объяснение этому сну. «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение», — сказали ему тайновидцы. Но царь Вавилонский был иного мнения. Он полагал, что толковый ясновидец должен сам знать, о чем был сон правителя, а уж потом толковать его. На что ему было сказано: «Нет на земле человека, который мог бы открыть царю его сон, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновидца, гадателя и халдея». Рассвирепел царь и сильно разгневался на такие слова, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских, среди которых затесался и пророк Даниил. Даниил был иудеем, и еще подростком он был привезен в Вавилон. Когда язычники привезли Даниила в это царство, они пытались изменить его имя, его язык, его пищу. Но Даниил не захотел есть их еду, потому что евреи не едят такую пищу, как люди в Вавилоне. Чтобы не нарушать иудейские предписания питания, Даниил вместе с другими еврейскими отроками, Ананией, Мисаилом и Азарией, воздерживался от царских яств, ел только овощи и пил только воду, тем не менее чудесным образом лица их были красивее, а тела полнее. И вот когда Даниил услышал о том, что царь Навуходоносор отдал приказ отрубить головы всем тайновидцам, он просил царя разрешить ему помолиться своему богу. Царь отвечал: «Конечно». Даниил помолился, и бог рассказал ему сон царя и его значение. На следующий день Даниил возвратился к Навуходоносору и сказал: «Послушай, царь, я думаю, что знаю значение твоего сна. Ты видел истукана, голова у которого была сделана из золота». Царь, глубоко разволновавшись, сказал: «Откуда ты мог это узнать?» Даниил ответил, что это бог открыл ему сон, а также и его значение. После головы грудь и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги частью железные, частью глиняные. — Это в точности то, что я видел, — сказал царь. Даниил продолжил: — Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, попал в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе разбилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Тогда царь говорит: «Я действительно видел этот сон, но какое же этому значение?» Даниил отвечает: «Ты царь, царь царей есть золотая голова, которую ты видел на этом истукане. Но ты не будешь царем навечно. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, это будет серебро. Затем третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, а то, что ты видел ноги и пальцы на них частью из глины горшечной, а частью из железа, это 10 государств, входящих в это царство. И это царство будет иметь власть лишь на короткое время. Камень разрушит его, и в одни тех царств Бог воздвигнет царство, которое вовек не разрушится. И это царство — ничто иное, как царство Бога. В пророческих глазах книги Даниила предсказывается так: приход Мессии с вершением страшного суда над грешниками и воскрешением мертвых праведников. При этом дано даже исчисление срока предстоящего спасения избранных, так что желающие могут подготовиться заранее.